«Любовь, любовь!» — проговорил Карл, тянясь за бутылкой. «И еще раз любовь! Это, в конце концов, надоедает. Расин утомителен. Царь Мирмидонский пир был, наверное, неплохим рубакой. На протяжении 5 актов он болтает несчастный вздор. Я предпочитаю биографии Плутарха или комментарии Цезаря. Хочешь вина?» Графиня, не открывая глаз, ответила: «Отстаньте от меня, ваше величество. У меня трещит голова. По-видимому, я не переживу этого дня». Карл усмехнулся, потянул из стакана, в дверь скреблись. Уткнувшись в Рассина, он лениво сказал: «Войдите». Вошел улыбающийся, шуршащий шелком барон Беркингельм, камер-юнкер его величества. Приподнятый нос с небольшой бородавочкой, казалось, выражал его живейшую готовность сообщить самые свежие новости. Он раскланялся королевским штанам и в приятных выражениях начал рассказывать о незначительных происшествиях во дворце. От его пытливого ума ничто не могло скрыться, даже такая мелочь, как сомнительный шорох нынче ночью в спальне у добродетельной стацдамы Анны Боштерем. Атали простонала, поворачиваясь на правый бок. Боже мой, какой вздор!» Барон не смутился. Видимо, у него было приготовлено кое-что существенное. Сегодня в 9 утра лавочники подали в Сенат новую петицию о пересмотре цивильного листа. Карл фыркнул носом. «Жадность этих бюргеров не знает предела. Только что я видел французского посла. Он ехал с великолепнейшими английскими борзыми травить зайцев по Пороше. Что у него за жеребец? Тот, что он выиграл в карты у Реншельда. Рассказываю ему...» Посол пожимает плечами. «Очевидные происки гугенотов» — это его слова. «Эти лавочники и ремесленники разбежались по всей Европе. Они унесли из Франции 60 миллионов ливров. Эти еретики упорствуют и всюду, где только можно, подрывают самый принцип королевской власти. Они все в тайной связи в Швейцарии, в Англии, в Нидерландах и у нас. Они пользуются любым случаем, чтобы внушить бюргерам ненависть к дворянству и королям.